Глава 10. Федор Кашлев долго стоял у двери. Прислушивался, не идет ли кто по лестнице. Но там было совсем тихо. Ни шагов, ни хлопанья дверей. Проходили минуты, а он все не решался открыть дверь. Резко зазвонил телефон. Кашлев вздрогнул. Телефон звонил долго и надрывно. И когда, наконец, замолк, Федор отворил дверь и выскользнул на лестницу. Дверь закрылась с легким щелчком, и он вздохнул с облегчением. Мертвый Хилков, краденные машины, слюнтяи картежники — все это осталось там, за дверью. Такое же мертвое и теперь уже никакого значения не имеющее для него, Федора Кашлева. Он стал медленно спускаться по лестнице, и на втором этаже его ждала первая неприятность. Из квартиры, расположенной под квартирой Хилкова, вышел мужчина с маленьким чемоданчиком. Он остановился около дверей и мельком взглянул на Кашлева. Видно, кого-то поджидал. А на первом этаже Кашлеву попалась молоденькая почтальонша. Поставив огромную сумку у стены, она рассовывала газеты по ящикам. «Вот принесла нелегкая», — выругался Кашлев. Он вдруг почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди. Он стал задыхаться, кружилась голова. Казалось, что уже не сделать больше ни одного шага. Ноги, его ноги, столько раз уносившие хозяина от беды, отказывались повиноваться ему. Скрипнув зубами, Кашлев все-таки сделал один шаг, другой, десяток, дальше, дальше от этого дома. Он уже и так попался на глаза двоим. Он не помнил, сколько прошел по Лиговке, когда все-таки остановился и прислонился к стене. Никогда еще ему не было так плохо. И отчего? Один выстрел и страх наследить. Выстрел, каких столько было в его жизни. Какая-то девушка остановилась перед ним и о чем-то спросила. Кашлев слышал слова, но не мог понять их смысла. Девушка переспросила. — Вам плохо? Может быть, вызвать скорую? Теперь он, наконец, понял вопрос и, с ненавистью посмотрев на девчонку, грязно выругался. Девушка отпрянула, будто от удара, и пошла прочь, несколько раз оглянувшись. Сердце, наконец, отпустила, и Кашлев побрел к московскому вокзалу. Очередь на такси была небольшая. Приехав на Ивановскую, он по обыкновению попросил остановиться у гастронома. Расплатился, не торопясь, зашел в магазин. Постоял в очереди за сосисками, купил яиц. Придя домой, он понадежнее запер дверь. Зажарил яичницу, мелко накрошив туда сосисок и зеленого лука. Вынул из холодильника водку. «Если б не этот дурак с чемоданом, да не почтальонша», — подумал он с сожалением. «Никаких бы следов». Он еще раз дотошно вспомнил все, что делал в квартире Хилкова. «Нет, не наследил». Но и удивился же этот шоферюга, когда я позвонил к нему, царствие ему небесное. И что было делать? После того, как завалился дурак-кошмарик, в любую минуту могли выйти на Хилкова, а от Хилкова ко мне. Он подумал о том, что правильно поступил, имея дело только с Хилковым. Этот теперь не разговорится. Да и деньжат подкопил он много. Хвастался. «Ах, сволочь!» — стукнул кулаком по столу Кашлев. Звякнула бутылка. «И куда он эти деньги спрятал? Говорил же, что дома держит, не на книжке. Так бы они мне сейчас кстати». Кашлев и самому себе не хотел признаться, что деньги, именно эти деньги, привели его рано утром к Хилкову. Деньги. Ну, могли арестовать Хилкова. Могло всплыть автомобильное дело. Могло. Но ведь и без мокрого можно было слинять из города, уехать доживать свой век в теплые края, как и хотел он. И документы давно себе новые выправил. Но денег маловато было пока. Хилковские 10-15 тысяч так бы к месту пришлись. Он пил и чувствовал, как пьянеет. И все большая злость разбирала его на этого жмота Хилкова. Вот упрятал тугрики, так упрятал. Потом он, совсем захмелев, улегся в одежде на постель и проспал до позднего вечера. Проснулся с головной болью, и сердце стучало в груди гулко и надсадно, и непонятно откуда подкралось чувство страха, такое чувство, будто он совершил большую оплошность, но еще не знает какую. «Завтра сматываюсь», — твердо решил Кашлев, с тревогой глядя в раскрытое окно, приглядываясь к редким прохожим. «Завтра и не позднее. Хилкова хватится не раньше завтрашнего вечера. На работе решат, что загулял. Да и девчонка его приучена к внезапным отлучкам. Позвонит и отстанет. А если у нее ключ от квартиры?» Он вытащил из тайничка под плинтусом небольшой пакет в целлофане. Достал оттуда деньги, паспорт. Чуть потрепанный, но вполне приличный паспорт. Был выписан на имя Федора Федоровича Зайченко. На фотографии он был безбородым и выглядел фертом. Вздернутый нос, нахальная усмешечка. Снимок был десятилетней давности. Кашлев вздохнул и спрятал паспорт в карман. Пересчитал деньги. Что ж, лет на пять хватит. А потом... Потом ему, наверное, уже ничего не будет нужно. Деньги он засунул в бумажник и бросил его в чемодан. Собрал и аккуратно уложил два костюма, купленные в валютном магазине, с удовольствием отметил. Почти новые, еще носить и носить. Положил туда же несколько рубашек. Чемодан был небольшой, и Кашлев пожалел, что придется бросить столько добра. Сложив чемодан, он пошел в ванную, снял рубашку и, подправив на ремне бритву, стал осторожно брить бороду, аккуратно смывая с тонкого лезвия волосы в раковину и снова намыливая лицо пенистым ароматным кремом. Сбрив бороду, он долго и пристально разглядывал себя в зеркало, неприятно пораженный тем, что совсем не похож на Федяшу Кашлева с маленькой фотографией в паспорте. Землистый цвет лица и особенно старческий морщинистый рот, вислые щеки. Совсем дряхлый старик. Его вдруг обожгла мысль о том, что еще несколько дней назад он чувствовал себя уверенно и хорошо. Что же произошло? Что изменилось в его судьбе? Застрелен Хилков. Надо опять скрываться. Но не так ли прошла вся его жизнь? И никогда он не боялся идти навстречу будущему. Будущему, да. Раньше было будущее. А теперь его нет. Он уже не сумеет подняться. Не сумеет найти Хилковых и кошмариков, туповатых, послушных шестерок, с которыми до поры до времени можно иметь дело. Ему просто не хватит времени. Кашлев осторожно смыл волосы с раковины, тщательно протер пол в ванной, а тряпку выбросил в мусоропровод. Тому, кто придет в эту квартиру после него, совсем не обязательно знать, что у хозяина была борода. Перед выходом из квартиры проверил наган. В нем еще осталось 4 патрона. Ночь он провел в Рыбацком у старой дряхлой бабки, вдовы одного своего дружка, расстрелянного 15 лет назад. Время от времени Кашлев привозил ей деньжат. Не часто, от случая к случаю, но бабка помнила его и была благодарна. Утром бабка съездила на вокзал и, отстояв несколько часов в очереди, взяла ему плацкартный билет до Симферополя. Она, наверное, надеялась, что Федяша и на этот раз подкинет ей четвертной, и смотрела на Кашлева преданно и заискивающе. Но он не дал ей ничего, кроме той мелочи, что осталось от покупки билета. Подумал: ничего, старая корга, обойдешься. Мне теперь и самому экономить надо. Он приехал на вокзал за 5 минут до отправления, только-только добраться до 13-го вагона. И сразу же почувствовал опасность. Было больше, чем обычно, милиции. Он прибавил шагу, стараясь скорее добраться до спасительного вагона. Торопясь, сунул проводнице билет. Оставалась 1 минута до отхода поезда. Проходя из тамбура в вагон, он заметил боковым зрением, что какой-то мужчина взялся за поручни. Кашлев подошел к своему месту и остановился, пережидая, когда тучная пожилая женщина засунет свои вещи под лавку. Поезд тронулся. И в это время с обоих концов вагона двинулись к нему мужчины. Один был совсем молоденький, светловолосый, в голубой тенниске. Лицо у него было сосредоточенным. Второй был постарше, в светлом костюме. Он шел беззаботно, спокойно, словно возвращался в свое купе. Но Кашлев чувствовал, знал, что он идет к нему. И, поставив на пол чемодан, он сунул руку в карман, быстро выхватив наган, приставил его к виску. Дико взвизгнула женщина. В последние секунды, подумав, что избавиться сейчас от долгих нудных допросов, очных ставок, от своего прошлого, старик Кашлев прошептал злобно: «Ну что, взяли?» Накануне своего отъезда из Ленинграда Власов зашел к Белянчикову и просидел у него полдня, выспрашивая подробности поисков угнанных машин. «Знаете, как они называли кражи автомашин?» — спросил Юрий Евгеньевич. «Операция «Инфаркт».» Он протянул Власову листок бумаги. Это были показания подследственного Лыткина. В разговоре, смеясь, Хилков и Николаев спросили меня: «Ты знаешь, как эта операция называется?» Я ответил отрицательно. Тогда они мне сказали: «Инфаркт». Я спросил, почему, а они объяснили мне, что когда хозяин узнает о краже своей автомашины, его инфаркт хватает. И, между прочим, у двоих был инфаркт, — грустно сказал Белянчиков. Сейчас следствием окончательно установлено. Они 17 машин украли, 12 продали, а 5 бросили из-за трусости. Вы, может, думаете про них волевые люди, рыцари плаща и кинжала? Нет, обыкновенные трусливые стяжатели. Власову уже рассказали о том, что Федяшин и Рок застрелился в вагоне поезда из того же нагана, из которого убил Хилкова. В кармане у нырка нашли билет до Симферополя, а в чемодане 40 тысяч рублей. Константин Николаевич, звонил подполковник, просил передать. Если будет желание встретиться, он дома. Завтра в отпуск уезжает. Корнилов встретил Константина Николаевича радушно. Извинился за пижаму. Вы знаете, решил перед отъездом приборочку сделать. Хожу уже как курортник. Они сели в большие потертые кожаные кресла у окна. Корнилов выглядел чуть похудевшим, но отдохнувшим. Не было мешков под глазами. «Ну что, Константин Николаевич, вы теперь лучше меня последнее дело знаете. И угораздило же меня в самое горячее время гриппом заболеть. Это же надо! Какая дикость! Живем, можно сказать, в конце 20 века, а какой-то грипп одолеть не можем. Игорь Васильевич, мне Белянчиков действительно все в подробностях рассказал. Скажите только, как вы определили, что убийца курил трубку?» «Спички, обгорелые спички». Корнилов вытащил из кармана пижамы коробок, зажег спичку. «Вы трубку курили?» «Было дело, баловался. И я баловался». «Так ведь пока ее проклятую раскуришь, спичка тебе пальцы обожжет. Да и не всегда с одной спички раскочегаришь. У меня, например, не получалось». Он дунул на спичку, показал Власову. «Видите? почти вся сгорела. Потом он открыл дверцу старинного книжного шкафа, достал толстую папку, полистал, протянул Власову. О Кашлеве еще в 23-м году первое упоминание появляется. Почитайте. Власов взял папку и прочитал пожелтевший листок. Докладная записка. Ликвидировав в основном уголовный и политический бандитизм на Украине, особая ударная группа по борьбе с бандитизмом имеет целый ряд сведений, что в городе Киеве имеется очень опасная организованная банда, которая причиняет большой вред нашей стране. Более 100 человек этой банды наводнили Советскую Республику фальшивыми деньгами разных достоинств и инвалютой. Деньги фабрикуются даже за границей и привозятся в СССР. Во главе этой банды аферистов-налетчиков находятся братья Паршины и бывший сотрудник киевской милиции Панаретов. Я считаю необходимым специально выделить группу для ликвидации этой крупной шайки. Надо действовать очень осторожно и конспиративно. Начальник особой ударной группы Мартынов. 15 июля 23 года. Этот Панаретов и есть нырок? Ну что вы, усмехнулся Корнилов. Нет, конечно. Но к делу-то в этой банде приобщался. У него тоже учителя опытные были. Вы дальше полистайте. Там исповедь Панаретова. Любопытная, скажу вам, штука. Но да это другой разговор. Важно, что в этом признании упоминается Федяша.